Тут же накинулись голодные таежные комары, которые, по крылатому выражению прапорщика Ломакина, запросто могут унести в зубах кусок сахара со стола, и которые, по ощущениям самого Карташа, того же пейзажиста, вмиг растерзают на кровавой лохмотье